Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Иов. Испытание бывает малыми, только небольшими неприятностями, но они доходят и до почти невыносимых страданий. Христианина посещает различные испытания, потому что он не избавлен от естественных страданий тела или от бедствий человеческой расы, которой он принадлежит. Но он также подвержен специальным атакам сатаны, который стремится или уничтожить его, или повредить его служение Господу. Поэтому неудивительно, что в жизни христианина бывают странные переживания. Он призван стать лицом к лицу с противниками, защищая свою веру в живого Бога. Библия имеет на своих страницах много описаний подвигов мужчин и женщин, которые исповедовали веру в Господа, невзирая на огонь, темницы или предстоящую им смерть. Этот мир все еще противится благовестию Евангелия и тем или иным способом преследует детей Божьих. Однако мы должны быть благодарными Господу за стоящих во власти и признающих ценность Слова Божия. Христианин предвидит в своей жизни страдания и преследования, но в случае с Иовом картина иная. От него была сокрыта причина неожиданного удара, нанесенного ему сатаной. Все, что он имел, лежало в руинах, без ясной для него причины. Даже друзья, которые пришли утешать его, в своих речах обвиняли его, утверждая, что Иов совершил открытый или тайный грех. Чем больше Иов утверждал свою невинность, тем больше эти друзья настаивали, что только грех приносит страдания. Поэтому Иов якобы совершил грех, о котором они подробно ничего не знают. Иов продолжал утверждать, что хотя он был ничтожен в глазах своих, но они не должны упрекать его в состоянии сердца и положении жизни, которые чужды ему. Он поступал богобоязненно и справедливо пред Богом. Это он защищал. Их обвинения были неправедными и несмысленными. Их возвышенные утверждения не имели ценности. Заметьте его даже резкий ответ. «Ваше напоминание подобны пеплу, а плоту ваши, а плоты глупые». 13 глава, 23 стих. «Они пробовали представить доказательства пред Богом, говорит Иов, которые не имели никакой цены во свете обстоятельств. Друзья его говорили сухим языком научности. Все их доказательства были основаны на ошибочном заключении. Иов старался достичь своими словами их сердец, а им казалось, что Иов старается все больше и больше сокрыть свой грех. Все еще страдая в агонии ума и тела, Иов заставил их умолкнуть, когда он обратился прямо к Богу. «Замолчите предо мною, и я буду говорить, чтобы не постигла меня». 13 глава, 13 стих. Воистину, приятно это чувство, что мы можем обратиться к живому Богу с нашими жалобами, проблемами, болью сердца, сознавая, что Он нас понимает. Апостол Павел в послании к Римлянам, 8 главе, 23 стихе, говорит так. «Но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». А в 26 стихе он говорит так. «Также и Дух поддерживает нас в немощах наших, ибо мы не знаем, как молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Итак, Иов представил свое дело Господу. «Сколько у меня пороков и грехов! Покажи мне беззаконие мое и грех». 13 глава, 23 стих. За этим последовал вполне логический вопрос, который оставался с ним во время этих мучительных страданий. «Для чего скрываешь лицо свое и считаешь меня врагом тебе? Не приходилось ли и вам так звать к Богу? О, если бы ты открылся мне и позволил мне понять, почему все это постигло меня?» Проповедники часто встречались с такими вопросами со стороны своих членов общин, особенно со стороны молодых в вере, невозросших духовно во Христе. Не были ли вы мучимы в духе, когда вдруг тяжелое переживание посетило вас в вашей жизни? Старались ли вы припомнить свои согрешения, совершенные вами до спасения или после, думая о них, что, может быть, они являлись причиной вашей проблемы? Один христианин, переживший период отступления от Господа, а потом вернувшийся к Господу и посвятивший Ему свою жизнь вновь, однажды горько плакал. Когда друг спросил его о причине горьких слез, он не получил ответа, но этот христианин начал плакать еще сильнее. Тихо обратившись к Господу о руководстве, он сказал скорбевшему христианину: «То, что Бог простил нам, он и забыл это». Голова плакавшего поднялась. Глаза засияли светом радости. Они как бы спрашивали и проверяли искренность собеседника. А потом он спросил: «Ваши слова правдивы?» Этот христианин был кем-то предупрежден однажды, что его падение будет посещать его. Отступление будет приходить ему на память, чтобы он был кроток в своей жизни. Какое благословенное облегчение быть уверенным в том, что наш грех не частично, а целиком был пригвожден ко Христу на Голгофе, и нам не приходится нести его тяжесть. Какая благословенная уверенность является нашей, что наши грехи он не будет вспоминать больше. Как чудно, что мир Божий, превосходящий всякое разумение, охранит наш ум и сердце. Поэтому, когда мы ходим пред Богом в духовной близости с Ним, мы можем с уверенностью вручить Ему нашу жизнь. Не забудьте, что Иов принадлежал к древнему миру. Он не имел такого Слова Божия, которое имеем мы, чтобы оно поддерживало его. Молчание Божие наводило на него ужас и было весьма тяжелым. Когда он взывал к Богу, спрашивал, какие согрешения он совершил, а также он признавал себя совершенно ничтожным. 14 глава с 1 по 2 стих. Человек кратковременен и пресыщен печалями. Как цветок он восходит и опадает. Иов исповедал свою веру в вечность и жизнь загробную. Он подтвердил ее опять несколько странным образом в словах 14 главе 13 стихе. «О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой». За этим последовал вопрос, на который Иов знал ответ. Когда умрет человек, то будет ли он жить опять? Мы можем с уверенностью сказать, что это так. Мы имеем слова Господа Иисуса Христа. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Иоанна 11 глава 25 стих. О благословенная надежда христианина, который переносит страдания в своей этой жизни, но слышит утешительное слово Нового Завета. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 17 по 18 стих. Эти слова принадлежат апостолу Павлу, который не умолял горьких страданий христиан, потому что сам переносил их, много страдая. Но он смотрел на них во свете вечной славы Божией, которая ожидает нас в Его присутствии, по благодати Его. Страдание это со славой, такой величественной, поразительной, вечной, делает наши страдания легкими. Благословения вечного дома так радовали этого великого служителя и апостола, что земные страдания кажутся незначительными, легкими и временными. Иов желал знать истину, подобно этой. Светом надежды осветилась тьма его тяжелых переживаний. В 16 главе 19 стихе мы читаем такие слова: «И ныне, вот на небесах свидетель мой и заступник мой вышних». Хотя друзья и унижали его, но Иов решил возложить на Бога свое упование, который, обитая на высотах, был готов выслушивать его мольбу. Начиная главой 15, друзья Иова снова возобновили свои речи против утверждений Иова. Это второй раз они говорят. Ответы Иова их не удовлетворили. Поэтому с большей силой своих слов они наступали на Иова, неоднократно беря слова его и ударяя ими страдальца, что он не вполне искренен и духовно честный. Слушайте, что один из них сказал: «Нечестие твое так настроило тебя, что ты избрал язык лукавых. Тебя обвиняют уста твои, не я, и твой язык говорит против тебя». Будучи христианином, берегитесь обвинять другого, который страдает. Старайтесь помочь ему. Поведите его дух в общение и в совет Божий. Только один Бог знает, что совершается в груди человека. Аминь.